на слово. Послушайте, граф, если я самовольно отменю эту операцию, мне придется отвечать перед Ларинодди и другими руководителями. Могу ли я сослаться на вас? Можете. И вы им откроете, почему вы дали такой совет. Увы, этого я сделать не могу. И вы хотите, чтобы я уступил вашим настояниям? Ведь меня сурово покарают, если я по одному вашему слову разрушу столь заманчивые надежды. Вы, господин де Монтгомери, заслуженно пользуетесь огромным доверием среди нас, но человек — это только человек. Он может ошибаться, как бы ни были благородны его намерения. Вы не можете ни раскрыть, ни обосновать свои доводы, а поэтому я должен их оставить без внимания. «Тогда берегитесь», — сурово молвил Габриэль. «Вы берете на себя всю ответственность за непоправимое». Тон, которым граф произнес эти слова, поразил Кастельно. Его как будто внезапно осенило. «Граф де Монтгомери, я, кажется, уловил, в чем истина. Вам доверили... Или, может, вы сами узнали тайну, не подлежащую разглашению? Вы что-то знаете об исходе нашего предприятия, например, что нас предали, верно?» «Я этого не говорил», — воскликнул Габриэль. «Или, возможно, вы видели герцога де Гиза, который, будучи вашим другом, раскрыл перед вами истинное положение вещей?» «В моих словах не было и намека на это», — возразил Габриэль. «Или, может быть, — заключил Кастельно, — по дороге в Амбуаз вы видели какие-нибудь приготовления, получили какие-либо особо важные сведения?» «Очевидно, наш заговор раскрыт». Габриэль пришел в ужас. «Неужели я в вас заронил эту мысль?» «Нет, граф, вы связаны тайной, я это вижу». «Я не прошу у вас точного подтверждения, но, если я не ошибаюсь, одним движением, взглядом, даже самим молчанием, вы все сразу осветите». В полном смятении Габриэль ничего не ответил. Барон де Кастельно впился глазами в Габриэля. «Вы впредь намерены молчать? Что ж, молчите. Я все равно вас понимаю и буду действовать сообразно. Как же вы намерены поступить?» «Так, как вы мне и советовали. Предупредить Ларинодди и прочих руководителей приостановить движение отрядов и объявить всем нашим, что некое лицо, достойное величайшего доверия, объявило мне, что, возможно, предательство». Габриэль его перебил. «Нет, не так. Я ничего вам не объявлял, господин де Кастельно». Кастельно крепко пожал ему руку и сказал: «Разве в молчании не может быть и совет, и спасение? Если мы сейчас примем меры, это значит...» «Это значит, — переспросил Габриэль, — что все обернется хорошо для нас. И плохо для них. Мы отложим свое предприятие до более благоприятных времен, разоблачим во что бы то ни стало предателей в нашем стане, удвоим предосторожности, и в один прекрасный день, когда все будет готово, дерзнем на новую попытку, и уж тогда мы ни за что не провалимся, а восторжествуем, и все это благодаря вам». «Именно этого-то я и хотел избежать», — вскричал Габриэль, видя, что он на грани невольного предательства. «Господин де Кастельно, вот вам истинная причина моего совета. Я нахожу ваше предприятие порочным и опасным. Нападая первыми на католиков, вы берете на себя всю вину. Из гонимых вы превращаетесь в бунтовщиков. Если вам не по вкусу министры, зачем вам браться за юного короля? Меня берет смертная тоска, когда я думаю об этом. Разве вы не видите, что во имя блага лучше всего отказаться от нечестивой распри. Пусть ваши идеи бьются за вас, и истине не нужна кровь. Вот что я хотел вам сказать. Вот почему я молю вас и всех ваших братьев воздержаться от этих кровавых междоусобных войн, которые только отдаляют торжество наших идей. «И вы руководились только этим?» — спросил Кастельно. «Только этим», — глухо ответил Габриэль. «Благодарю вас, граф, за доброе намерение», — холодно произнес Кастельно. «Но я, тем не менее, должен действовать так, как мне указано вождями реформации». Габриэль был бледен и угрюм. «Итак, вы намерены дать ход роковым событиям?» «Да, граф», — твердо ответил Кастельно. «А сейчас, с вашего позволения, я откланяюсь, чтобы отдать необходимые распоряжения для предстоящего боя». Он поклонился Габриэлю и вышел, не ожидая его ответа.